73. Вскоре после этого Цириал созвал на сходку тревиров и лингонов и заговорил с ними следующим образом. «Я никогда не был оратором и привык оружием доказывать доблесть римского народа, но раз для вас важнее всего разговоры, раз добро и зло вы судите не по их подлинному значению, а потому, чем назовет их какой-нибудь бунтовщик, я решил обратиться к вам с несколькими словами. Исход войны почти решен, и вам важнее их выслушать, чем мне сказать». Римские полководцы и императоры вступили в земли, принадлежавшие вам и другим галлам, не из алчности, а по просьбе ваших предков, едва не погибших от междоусобных войн. Примечание 200. Речь идет о событиях 50-х годов первого века до нашей эры, изложенных в записках о Гальской войне Цезаря. Конец примечания. Германцы, которых вы в ту пору призвали на помощь, обратили в рабство вас всех, не разбирая, где союзник, где враг. Сколько раз сражались мы с кимврами и тевтонами, какие трудности пришлось вынести при этом нашим войскам, чем кончились войны с германцами, смотри примечание 201, достаточно хорошо известно. Примечание 201. Войны с германцами, которые вели Друз, Тиберий и Германик в 14 году до нашей эры и в 16 году нашей эры. Конец примечания. Мы поставили свои армии на Рейне не для того, чтобы обеспечить безопасность Италии, а для того, чтобы не дать новому Ариовисту, смотри примечание 202, посягнуть на государство галлов. Примечание 202. Ариовист, вождь германцев, призванный в 72 году до нашей эры гальским племенем арвернов, чтобы помочь им против эдуев, утвердился в Галлии, перевел из-за Рейна огромную армию и стал взимать дань с гальских племен. Он был разбит и изгнан из Галлии лишь Цезарем в 58 году до нашей эры. Конец примечания. Неужели вы думаете, что вы милее Цивили, Субботавам и Зарейнским племенам, чем их предкам, ваши отцы и деды? Та же страсть к грабежам, та же алчность и любовь к скитаниям всегда гнали германцев в гальские земли. То же стремление захватить ваши плодородные края и вас самих испокон века заставляло их покидать свои болота и дебри. Страница 182. Свобода и прочие громкие слова для них лишь предлог. Не было еще человека, который, намереваясь захватить власть и поработить других, не прибегал бы к этим словам.